Колокола засыпая, не зная, как добиться от него ходу, не найдя ничего под рукой, он подпихнул под будильник туфлю, добившись, наконец, искомого наклона. Воспоминание развеселило его, раздражение слегка улеглось, и сумел он без него с должной сыновей почтительностью забрать у королевы матери судно. Следуя с судном в руке по коридору, услышал он и еще непонятные звуки, доносившиеся из кухни. Род всхлипываний. Кто бы это мог там плакать? Минуя ванную и туалетную комнаты, все с тем же плещущим судном в руке, в одних подштанниках, король Варфоломей, естественно, заглянул на кухню, чтобы увидеть там потлатую босоногую девицу в короткой рубашонке, хлещущую с жадными всхлипами, обливаясь прямо из бутылки холодное молоко. Дверь холодильника была распахнута. Девица пискнула, как крыска, прыснула молоком и порскнула по коридору в комнату наследного принца, Варфоломея-младшего или среднего, потому что был еще и другой Варфоломей-младше-младшего или Варфоломей-младшенькой, но его как раз и не было, они отбыли с герцогиней в Апатию лечить ее спинку. Варфоломей-король вздохнул вслед одной из многочисленных фавориток принца Варфоломея, которых уже не различал. Король потянул догадливо носом и уловил этот пряный запашок, за который и имел некоторые счеты с Александром Великим, относясь к нему в целом с симпатией, до некоторой степени обвиняя именно его в том, что, пристрастившись в своих войнах, переродившихся в странстве, к наркотикам, Александр протарил этой дури прямой путь в Европу. Принц в последнее время поверхностно увлекался Востоком, всякими правдами и неправдами, накуриваясь ежедневно до смерти. И Варфоломей опять вспомнил, какой сегодня день, и без раздражения на помеху от ближних поперек великого дела с новой силой вошел в него. Который, однако, час? И фамильные Женины часы в виде троянского коня, еще донаполеоновские, эпохи расцвета герцогов Д.О., часы, за исправный бой которых велась последовательная, непрекращающаяся наследная битва во многих поколениях, эти часы тоже стояли. Он их озлобленно пнул, и они забили своим копытцем, застоявшись за всю ночь сразу. 37 ударов насчитал Варфоломей. Это не могло быть временем. Варфоломей рассмеялся, чего-чего, а чувство юмора у короля было не отнять. Взглянул в окно. Оно слегка серело, что означало 10-й час. Великое утро наступило, и Варфоломей давно опаздывал. Завершив туалет королевы матери, напоив ее кофеем с гренками, он заботливо пересадил ее в трон-каталку, укутал в горностаевую мантию, до того ветхую, что уже без хвостов и лапок, так что напоминавшую даже кротовью, но все еще весьма теплую, и выкатил, вернее, выволок. Коляска была без колеса, с приспособленной ломаной полулыжей, этот трон на открытую террасу, где в углу в катке чахла березка, и открывался вид на сырые крыши Парижа, столицы французской провинции Варфоломея, родины его жены, в настоящее время приютившей его резиденцию. «Эх, эмигрантское житье!» — вздохнул Варфоломей. «Он не любил этот город. Если бы не женитьба, — вздохнул он, выпустив облачко пара в сырой туман в сторону родины, где и положен находиться Альбиону в тумане». Уже в плаще и с зонтиком заглянул он в комнату сына. Принц спал поверх одеяла, одетый. «Что ж тогда девица была раздетая?» — усмехнулся печально король. «Но фаворитки уже не было. Улизнула. Варфоломей не заметил. В комнате удушливо пахло дурью. Король поморщился, распахнул форточку, укутал принца пледом. Тот не шелохнулся, безжизненный, задрав к потолку острый нос, за ним острый кадык, за ним острую грудь. Варфоломею так и показалось, укутывая, что он заворачивает в плед птицу. Король вздохнул и выложил на столик 5 франков. вновь вздохнул и добавил еще 5.